Тирион кое-что слышал о народных бунтах Вестероса. Правда, они всегда заканчивались очень печально. У лордов дружины оружие и деньги, а у крестьян обычно только злость и обида. Ну и наивная жажда лучшей жизни. Это очень плохо, заключил Тирион. Да, господин, согласился Го, но есть и хорошие. Тирион уселся у стены. Их, скорее всего, очень скоро разобьют, и мы вернемся обратно в столицу. Го ничего не ответил. Почему ты молчишь? Не согласен, я чего-то не знаю, забеспокоился Тирион. Их не разобьют, господин. После длительной паузы ответил Го. Пхикамики борются за свободу народа уже 50 лет. Пекло подери, простонал Тирион. Это следовало обдумать. С какой целью они пленили его? Выкуп, бред. Они не знают, кто он, и вообще не подозревают о платежеспособности его отца. С целью убить? Тогда можно было просто не спускать веревку. Господин, тут один из ваших воинов лежит, сказал вдруг Го. Его ударили по голове, когда он начал сопротивляться. Где он? Живо вскочил Тирион. Идите на мой голос, господин, позвал Го. Тирион осторожно зашагал по неструганному бревенчатому полу. Рука, вытянутая перед собой, встретила преграду. Это я, господин, раздался голос Го. Он здесь. Тирион наклонился, чтобы нащупать солдата, но его руки встретили дерево пола. Я не могу найти. Тирион начал задавать вопрос, но тут его шею обхватили чьи-то тонкие, но сильные пальцы и сдавили. Воздух перестал поступать мгновенно. Тирион схватился за пальцы, стиснувшие шею, но расцепить их не удавалось. Силы не доставало даже сдвинуть их хоть чуть-чуть. Внезапно вспомнился нож, припрятанный в паховых ножнах. Было не до шуток, поэтому Тирион опустил руку и начал расшнуровывать штаны, лихорадочно дергая за рукоять ножа. Он оторвал его от чехла и тут же вонзил в предполагаемое месторасположение противника, в район груди человека нормального роста. С сопротивлением острый нож пропорол одежду и плоть напавшего. Удивленный ох, и пальцы на шее размыкаются. КХР, КХР, КХР, Го, прокашлялся Тирион. Кто это был? Го, Го. Разум Тириона пронзила шокирующая мысль. Нет, нет, нет, Го. Он начал лихорадочно ощупывать лицо убитого нападавшего. Ощупывание лица ничего не дало. Но вот на шее удалось обнаружить примечательной формы амулет. Это точно он. Но почему? Так, наедине с трупом, Тирион провел неопределенное количество времени. Он пытался считать свое сердцебиение, но быстро сбился со счета. Прошло 2-3 часа, а может и 6. Нож он спрятал обратно, тщательно сокрыв улики. Было тяжело и мерзко, но он отрезал кусок доски и вонзил его в раневое отверстие Го. Нельзя лишаться преимущества, пусть и такого маленького. Дверь открылась неожиданно. Тириона ослепила факелом. «Ты», с удивлением констатировал давешний парень, который встретился ему первым. «Я», подтвердил Тирион, щурясь. «Иди за нами». Два довольно высоких по меркам идти воина дождались, пока Тирион вышел. Его вновь повели по подвесному мосту в совсем другом направлении. Путь закончился в каком-то хозяйственном помещении, где работали десятки этийцев, жаря паря, разрезая пищевые продукты. «Кухня. Работать будешь здесь», — сообщил ему парень. «Жить тоже. Тирион Ланнистер, работник кухни». Позавчера он бы рассмеялся в лицо сказавшему такое. «Лагерь среди деревьев. 301 год. 6 месяц. 2 день. Ну, через пару лет ты мог бы стать младшим воином, да вот ростом не вышел», — развел руками начальник кухни. «Хо. Простолюдин, как и все здесь. Он в свое время точно так же, как и Тирион, оказался в плену у Хикамики, народного восстания, которое сражается против императоров уже долгих 50 лет. В те времена они еще устраивали набеги на равнины. «Я это понимаю», — заверил его Тирион, вернувшись к учетной книге. «Я и не хочу воевать, но могу быть полезен армии восстания и иным образом». «И что же за пользу ты можешь принести?» — заинтересовался Хо. Повод для заинтересованности у него был. Цифры. Однажды Тирион с удивлением обнаружил, что этийские цифры жутко неудобны. Каждая цифра до 20 имела свое уникальное обозначение, а затем у каждой были вариации с небольшим изменением символа. 2000, 20000, 200000 и тому подобные, имели уникальные названия, то есть вообще уникальные, без какой-либо системы и логики. Мозг сломать можно. Месяц назад, отмывая рис в бадье, Тирион обратил внимание, что Хо мучительно считает что-то в голове, записывая это в учетную книгу. Решив наладить отношения с самым главным на кухне, он вызвался помочь. Хо скептически отнесся к его способностям, но к его удивлению, Тирион, помня по урокам Го, какие символы что значит, в уме конвертировал их в цифры общего языка и быстро все рассчитал. Теперь кухонной бухгалтерией занимался исключительно он, выполняя эту работу за десятки минут, а не часы, как обычно привык Хо. Но главное, Итиец смог разобраться в довольно простой десятичной системе счисления и теперь вел записи исключительно в ней. Это существенно облегчило учет. Сам Тирион тоже многому научился. Например, он теперь знал абсолютно все названия овощей и типов мяса, которые попадают Хикамики на довольствие, и что дела у них идут не очень хорошо. Теперь он решил им с этим немного помочь, если позволит. Например, я могу починить тот сломанный метатель, который пылится на складе уже 15 лет, ответил Тирион. Ты когда-то был управителем осады? Хо удивился. Очень, не совсем, покачал головой Тирион. Но кое-какие советы дать могу. У Золотой Империи интересная система званий в осадных войсках и не только. Управитель осады – это низшие звания в осадных подразделениях, как правило, не инженеры, обученные производить манипуляции с орудием. Выше них идут распорядители осады, инженеры, освоившие выданное орудие и способные организовать полноценный уход за ним. Выше идет звание водителя осады, это уже опытные инженеры, которые управляют осадными подразделениями. Но самое высшее звание – повелитель осады. А вот тут инженерам быть не обязательно, так как их обычно назначает сам император, во главу угла ставя личную верность, так как, если верить полученной еще в столице информации, почти любая крепость Вестероса для местных осадных подразделений будет на один зуб. Метатель, который Тирион подметил на имущественном складе, был простейшей конструкцией и предназначался для того, чтобы бросить тяжелое копье в сторону противника. Такие вполне реально изготовить и в Вестеросе, что обычно не делают, так как классическая тактика ведения войны не сочетается с противопехотными метателями. Я сегодня буду ужинать с Ваа, если она разрешит, сможешь заниматься метателем в свободное от работы время. Хо кивнул какой-то своей мысли. Не подведи меня, я за тебя поручусь. Я сделаю все возможное, заверил его Тирион. Попав в среду общения на языке высокого неба, он быстро освоил этот не такой уж и сложный язык. Письмо, конечно, давалось с трудом, но это только из-за того, что ему ни у кого было учиться, да и письменных принадлежностей не было. И вообще, большая часть восставших не умели ни читать, ни писать. Хорошо хоть говорить умеют все. Из разговоров с остальными пленными, взятыми на работу почти как Тирион, восстание должно было быть подавленным давно, где-то 50 лет назад. Но хикамики в отчаянии ушли в джунгли, где и существуют до сих пор, совершая атаки на имперские караваны, но не предпринимая серьезных атак на равнины. Учение хикамики Тирион в каком-то смысле понял. Сопротивление бесполезно, императоры не божественны, люди одинаково ничтожны, благо не делают тебя лучше, бога на земле не было, а значит правителей над людьми быть не должно. Ну или что-то вроде того. Хо пытался объяснить суть, но обычно скатывался к повторению религиозных догматов о Льве Ночи, о котором Тирион слышал еще в Вестеросе. Но религиозная тематика его не особо трогала, где-то там, в Вестеросе, у отца могут быть большие неприятности, пока Тирион заполняет учетные книги и моет рис. Вижу, что ты справился, оценил результаты его труда Хо. Хаем, все правильно, да, можешь быть свободен до ужина. Тирион вернулся в барак, где проживал уже третий месяц в компании 50 мужчин. Сев у очага, он завороженно уставился в пламя. Иногда ему казалось, особенно в такие вот моменты отдыха, будто пламя пытается с ним заговорить. Время пролетело незаметно. После организации ужина его вызвали в дом водителей. «Я пришел по вашему зову, госпожа», — поклонился Тирион перед Ваа. «Заходи и садись», — велела она, указав на лавку. «Скажи ей то, что сказал мне», — приказал Хо. «Я могу помочь починить метатель». Тирион не понимал, зачем этот спектакль, так как ради этих слов его можно было не приглашать. «Сколько людей тебе нужно? Какие материалы?» Сразу задала вопросы Ваа. «Не знаю, нужно смотреть», признался Тирион. «Пока что мне нужно 2-3 человека, чтобы вытащить метатель из-под хлама. Завтра с утра приступай к ремонту», приказала Ваа. «Хо, что ты думаешь о словах Синя?» Хо указал Тириону на дверь. «Знаешь, зерно истины в них есть», — развернулся он к Ваа. Следующее утро. Метатель оказался совершенно иного принципа действия, нежели показалось Тириону сначала. Он не метал копья, он метал камни. Пришлось ему обнюхать камнемет полностью, прежде чем заметить, что лукошка имела неподходящую для копий форму. Луки сохранились в превосходном состоянии, как и, что удивительно, тетивы. Удивление прошло, когда Тирион увидел, из чего сделаны эти тетивы. Удивительным образом сплетенные волосы какого-то фантастического существа, которые Тириону не удалось ни порезать, ни разорвать. Опечалило лишь то, что подвижный лафет оружия отсырел и не позволял крутить орудие в нужных направлениях. Пришлось разбирать механизм и педантично перерисовывать на бумагу, которую ему выделили в честь такого дела. До полудня возился с разборкой, после полудня на пальцах объяснял неграмотным плотникам, не способным по картинке изготовить хотя бы примерный образец, какую именно вещь он хочет получить. К вечеру плотники приступили к работе, а Тирион следил, чтобы не напортачили. Следующим утром все началось по новой. Дошло до того, что он сам начал обрабатывать дерево, исцарапав руки и получив серию болезненных мозолей. Конечно, было больно и непривычно, зато дело сдвинулось с мертвой точки. Оказалось проще сделать самому, чем объяснить все неграмотному крестьянину, максимум поднимавшему забор на своем участке, а может даже этого не делавшему. 4 дня непрерывной работы, лафет был готов. В остальном камнемет был исправен, в связи с чем Тирион решил проверить его в действии. Они выбрали направление, в котором не было ничьих домов, с помощью шестереночной системы натянули тетивы этого 4-лукового камнемета и выстрелили каменным шаром в валун, торчащий из густой растительности джунглей. Камень отколол кусок валуна и улетел в неизвестном направлении. «Можно показывать Ваа», — решил Тирион. Демонстрация орудия Ваа прошла с успехом, на него теперь смотрели другими, но все так же суженными глазами. Статус его чуть вырос, его убрали с кухни, поселив в отдельную комнату. Вечером пришла Ваа с Кей. Кей был здесь кем-то вроде командира, хотя Ваа ему все же не подчинялась. «Слушай меня, Тирин», — торжественно произнес Кей. «Да». Тириона здесь звали именно так. Отныне ты распорядитель осады в нашей армии. Возьми 10 толковых воинов, которых я подобрал, и обучи их пользоваться камнеметом. Слушаюсь. Тириону было непривычно первое время так вот лебезить перед другими, кроме короля. В следующие дни статус только рос. Когда он набрал команду из воинов, они стали везде ходить за ним, неизвестно почему. Внимательно запоминали, что он говорит, не менее внимательно следили за тем, что он делает. Поначалу Тирион подумал, что они так топорно шпионят за ним, но лишь к вечеру догадался, что они таким образом учатся. С такой толпой исполнительных помощников работать с камнеметом стало на порядок легче. Совершая разборку, чистку и смазку, Тирион обучил этот 10 азам обращения. Да и, в принципе, учить нечему. Стрелять из этого орудия он не умел, попадание в валун внизу, везение чистой воды. Ночью этого дня не спалось. Он раздумывал о возможности реализации здесь дарнийского скорпиона, когда пламя костра чем-то привлекло его внимание. Танцующий черный огонек на вершине пламени гипнотизировал. Он погрузился в глава 18. Кракенбрихер. Рон в очередной раз с неохотой проснулся. Серое утро и сырость не вызывали желания куда-то выходить. Но Рон поднялся с кровати. Вчера вечером пришли сведения, что Диенерис Бурерожденная соизволила высадиться в Вестеросе. Эйгон VI Таргариен, который теперь вроде как законный король 7 королевств, вступил с ней в схватку, развернув войска, которые вроде как должны были идти на север. Этот король вообще во всем вроде как. Королевскую гавань он занял, живет в Красном замке, вроде как собирается жениться на Арианне Мартилу, которая вроде как девственница, и сейчас вроде как едет в Королевскую гавань. Войска его, собранные вроде как со всех 5 подконтрольных королевств, очень неуверенно вроде как двигались к Орву Килин, так как всем уже известно, что за крепость там стоит, кто конкретно ее занимает и что конкретно будет с любой армией, которая попытается его штурмовать. И это не говоря уже о бронированных великанах, орудующих здоровенными стационарными арбалетами. Великанов Рон поселил в замке, как и планировал. Замок великанов был отстроен в срок, оснащен скорпионами, изготовленными специально под руку великана. Скорпионы оснащены прицелами, поэтому наиболее одаренные великаны били с приемлемой точностью на дистанцию до 300 ярдов. 6 установок, по одной стороне могут вести стрельбу одновременно 3 из них, но с их скорострельностью штурм будет стоить слишком дорого, так как осадные орудия будут разрушены еще на подходе, а такие высокие лестницы еще не изобрели. Замок великанов вообще неприступен, только обстрелы из тяжелых требушетов, или очень долгий подкоп. Но копающих ждет мощнейший сюрприз в виде фундамента из базальтовых блоков, подкоп, под который копать вообще нет смысла, так как неприемлемо большой объем работ. Торговля перешла в сухопутную форму. Морскую лавочку для севера перекрыла часть Королевского флота, которая за это время успела перебазироваться на восточное побережье. Бороться с Королевским флотом северянам нечем, а Рон, после нескольких встреч с северными лордами, не горел желанием им помогать. Старк опасался Рона, так как в ночь гибели Станниса прекрасно все понял. Король для Рона формальность. Набор букв. Надо будет, он сместит его, надо будет, оставит занимать престол. И выбора никакого у Старка нет и не было. Рон пожелал, чтобы Эддард пожалел Болтона и наградил его. Пришлось ему исполнять. Он далеко не дурак. Дурак не смог бы десятилетиями управлять целой провинцией без восстания и мятежей. Он верно понял, что судьба севера в руках Рона, Варву Киэлин, который южане просто боятся даже начинать осаждать. А теперь у них появился повод уйти. Дейенерис Таргариен, во главе армии из освобожденных рабов, диких кочевников, кастрированной пехоты и, главное, трех драконов. Опасные твари, способные сжигать армии в сверхвысокой температуре огненного дыхания, в пепел. Эти опасные противники показались действующему королю более приоритетной целью, чем Ров Киэлин и колдун-дракон. Слухи ходили по Вестеросу разные. Существуют версии, будто бы Рон сам убил Баратиона, чтобы узурпировать его престол. Еще есть любопытная версия, будто бы Рон собирается жениться на дочери Станниса, Ширин Баратион, и завладеть престолом вот так. Идиоты придумывают версии и распускают слухи один тупее другого, но основная масса лордов верит в официальную версию. А она, что удивительно само по себе, исключительно правдива. Слишком много свидетелей, чтобы врать. Рону нужен престол, но не так. Сначала он подомнет под себя север. Это можно будет легко осуществить, когда сюда придет король ночи. О нем вообще ничего не слышно, он затаился, возможно, даже делает ровно то же, что и Рон, выжидает первого хода противника. Лондон придется эвакуировать при первых же признаках начала вторжения, но Рон уже разработал и довел до всех ответственных план эвакуации. Есть и как, есть и куда. Под землей Рон отрыл некие аналоги бомбоубежищ, только они защищают не от бомб, а оборудованы толстенными воротами и стенами, чтобы туда долго не мог проникнуть ни один вихт. Людям там, в случае поражения Рона, все равно конец, но надежда должна оставаться. Старк, кстати, особо не верит ни сыну, ни Рону, считая, что восстановленный ночной дозор решит эту проблему. Он считает, что восстановив дозор уже сделал достаточно. В принципе, Рон его понимал. Сейчас север переживает потрясение, готовится к войне с Железными островами, затем с победителем в намечающейся уже скоро войне двух драконов, и в последнюю очередь с мифическим королем ночи. Рон его переубеждать не стал, ему плевать. В конечном счете победит он и те, кто встал за него, остальные проиграют. Совсем. Милорд, кракены, с кислой миной доложил Квайн. Статус, уточнил Рон. Сбежали, ответил Квайн. Рон специально приказал уведомлять его, когда будут происходить очередные налеты. Далеко не все нападения удавалось отражать, порой железнорожденные бывали слишком оперативны. Рону это надоело. «Сколько у нас фактическая численность?» – спросил он у Джона Сноу. 2000 прошедших подготовку, еще 3000 проходит, милорд», – доложил тот. «Нового пополнения не было. Новобранцев набирали по всему северу. Это еще одна причина недовольства других лордов. Крестьяне ведь вроде как свободны, поэтому лорды были не в силах останавливать желающих пойти на службу к Рону. Платил он хорошо, сбоев не допускал, оснащал тяжелой броней как южных рыцарей. Некоторые дружинники местных лордов уходили с теплых мест только ради оснащения, которое выдавал Рон. Дезертиров казнил лично. Находились самые умные, решившие, что за такой набор доспехов можно обеспечить себе безбедную старость. Далеко обычно не уходит, хотя уже двоих дезертиров поймали без доспехов, которые ушли куда-то на юг. Еще железнорожденные считают особой доблестью убить кого-то из солдат Рона и забрать латы. Это у них получается редко, но получается. Значит, пора показать железнорожденным, что в эту игру можно играть вдвоем. Рон зловеще усмехнулся. Игру Рон наметил интересную. Есть у него сейчас 5 тяжелых кораблей, которые можно вытащить в соленое копье, погрузить туда 1000 солдат и на серьезной скорости рвануть к Железным островам, а там поубивать мужчин, спалить какой-нибудь замок или, к как пойдет. Корабли были из железного ствола, их не поджечь, ну или поджечь, но для этого надо быть форестером. Только они знают, как поджечь железный ствол. Корабли обошлись очень дорого, зато можно хоть трансатлантический рейс устраивать, будь здесь Атлантика. Корабли чем-то напоминали известные Рону галеоты, обладали тремя мачтами и двумя рядами весел. Весла использовать предполагалось в крайнем случае, так как основной упор был на подводные движители. На корме было 8 движителей, поэтому корабль развивал скорость примерно 20 узлов. Для местных это было шоком. Сегодня Рон отправится за головами железнорожденных. Остров Пайк, Лордспорт. Тишина. Рон пресек перешептывание десантной группы одним словом. 800 человек и 20 великанов вполне хватит для захвата любого островного замка. Как известно из их девиза, сеять Грейджей не умеют, строить, видимо, тоже. Поделился Рон мнением о замке со своими солдатами. Замок откровенно дерьмовый, вам есть с чем сравнивать. Верно говорю, согласный рокот солдат. Рон вгляделся в спящий город Лордспорт. Сегодня он сгорит. Галеоты встали на рейд. Рон начал переправлять десант на берег. Великаны начали собирать скорпион, а остальные выстроились в оборонительный строй. Вопреки ожиданиям, никто из кальмаров на отражение вероломного нападения не пришел. Как это было неудивительно, отважные железнорожденные оперативно эвакуировались в замок, а кто не смог, спрятался в городе. Не, ну так же неинтересно. С расстройством в голосе возмутился Рон. Вун-вун, направляя инструмент на замок. Кастор, бери 400 на оцепление города. Остальные под мое командование, будем зажигать. Великан, с ног до головы покрытый стальными латами, кивнул и начал раздавать команды артиллерийскому расчету. С броней для великанов пришлось озадачиться. Закон квадрата куба 1 был неумолим, поэтому пришлось полностью покрывать детали доспехов рунами облегчения. Кровушку Рон использовал не свою, а конечных пользователей, то есть великанов. Существа оказались, как и дети леса, с магией в крови, поэтому существенного падения характеристик работы рун не произошло. Сейчас великаны рассекали в увеличенных под их размеры полных латных доспехах, изготовление которых стоило литров пота и крови бронных мастеров. Как показали практические испытания, отстрелы и арбалетных болтов эти доспехи защищали превосходно, но под обстрел скорпионов или других осадных орудий, великанам лучше не попадать. Сейчас Вун-Вун без лишней спешки разворачивал здоровенный скорпион, собранный уже на суше, в сторону замка Грейджейв. Неизвестно, здесь ли Эурон, но это не особо важно, даже если его здесь нет, скоро ему будет некуда возвращаться. Город оцепили, команда поджигателей выстроилась за спиной Рона. «Поджигайте основательно, не потерплю халатного отношения», — предупредил он солдат. «Вам может показаться, что это не по-людски, но каждый раз, поджигая здание, вспоминайте, сколько тысяч лет кальмары жгли дома северян, сколько людей они продали в рабство, скольких убили, сколько женщин изнасиловали. Сегодня пришел час расплаты. Нет, не час, с сегодняшнего дня неделя расплаты объявляется открытой. Жги, убивай, без пощады, без ложной жалости, без сомнения. Личной ненависти к железнорожденным Рон не испытывал, но они плохо влияли на экономику. Особенно его раздражала выявившаяся неэффективность его колосажательных практик. Железнорожденные либо совсем не способны учиться на чужих ошибках, либо каждый из них верит именно в свою счастливую звезду. Поэтому пришлось устраивать этот вот рейд. Так-то эти корабли нужны были для торговли, но раз уж того потребовали обстоятельства, судя по малому количеству кораблей в порту, Грейджой в отъезде. Это не мешало планам Рона, хотя лучше бы он сейчас прятался в замке Пайка. Про его элитные доспехи Рон не забыл и страстно жаждал стать их счастливым обладателем. Жители начали о чем-то догадываться, когда солдаты начали поджигать соломенные крыши, начали выбегать на улицу, орать, паниковать, пытаться остановить солдат. Длинные мечи с киеванески, которые Рон решил сделать стандартными в его личной армии, прерывали эту лишнюю шумиху. Речь Рона дала свой эффект, никто не колеблется. Пытающихся дать отпор рубили безжалостно, женщин и детей передавали оцеплению, а те заталкивали их в лодки и отправляли на корабли. Трюмы большие, места всем хватит. Зачем ему эти женщины и дети? Убивать их будет совсем уж зверством, но и оставлять просто так нельзя, из детей вырастут новые железнорожденные, а теперь не вырастут, так как Рон отправит их пешком на юг от Рвакилин. Рону они не нужны, пусть это будет головной болью Эйгона, ну или Диенерис. Придется совершать десятки рейсов лодками, но Лордпорт станет необитаемым, а замок Рон решил сжечь полностью без эвакуации кого-либо. Сжигание города Лордпорт шло планово, поэтому Рон решил пойти понаблюдать, как Вун-Вун будет вышибать ворота замка. Скорпион навели на массивные дубовые врата. Защитники с беспокойством смотрели на происходящее, но были бессильны хоть что-то предпринять. Вун-Вун дернул за рычаг, хлесткий звук ударил по ушам, большое копье врезалось в ворота, войдя наполовину своей глубины. Железнорожденные в отчаянии дали залп из луков, но дистанция была слишком велика, поэтому стрелы бесполезно разбились о камни, не долетев полутора сотен ярдов до орудийного расчета. Вун-Вун, с явным довольством, дал команду на перезарядку. Когда помощники взвели скорпион, он немного откорректировал прицел и снова выстрелил. На этот раз копье врезалось в ворота не так удачно, ударившись сначала о каменную арку и лишь затем достигнув ворот. Великан расстроенно покачал головой и снова дал команду на перезарядку. Железнорожденные кричали какие-то яростные оскорбления, но Вун-Вун и Артрасчет их не понимали, а остальным было плевать. Четвертый и пятый выстрелы попали очень удачно, разрушив запорную балку ворот. Чисто технически, ворота уже были открыты. Расстрелять ворота зажигательными, велел Рон на древнем языке. Язык он освоил в кратчайшие сроки, честно выплатив 5 золотых старой Альви за репетиторство. «Да, старший», — кивнул Вун-Вун. «Понятий лордов, королей, вождей и прочего у великанов нет. Мэг Могучий был самым старшим, поэтому и руководил племенем, а не потому что обладал какими-то там родословными. Расчет зарядил особые снаряды. Вместо стального острия у них были керамические банки с зажигательной смесью на основе нефти, негашенной извести, серой смолы. Эта смесь неплохо горела и прилипала к поверхностям. Температуры давала не самые высокие, но для дерева сойдет. Заряжающий поджег банку, Вун-Вун выстрелил в ворота. Первая банка попала между спешно закрываемыми створками ворот, улетев куда-то во внутренний двор. Рон терпеливо дождался второго выстрела, который попал очень удачно, окатив горящей смесью правую створку, одновременно открыв ее. До того, как на створку навалились железнорожденные, Рон увидел, что первый выстрел не пропал даром, а поджег крышу замка. Тут следует знать об особенности конструкции замка. Замок находится одновременно на 5 своеобразных плато, отстоящих друг от друга на небольших дистанциях. Это значило, что нужно брать последовательно все 5 частей, что по задумке конструкторов здорово осложнит жизнь осаждающим. Первая и основная часть замка находилась на возвышении, поэтому скорпионы стреляли чуть снизу, из-за чего проникающие во двор снаряды врезались в крыши. «Дай приказ корабельным», — приказал Рон Джону, не отвлекаясь от работы великанов. 3 флага на обстрел замка зажигательными. Джон направился к лодкам, где грузили очередную партию захваченных нонкомбатантов. Вун-Вун продолжил расстрел ворот. Железнорожденные занимались тушением пожаров, которые не особо спешили потухать, так как зажигательной смеси в замок попало очень много. Примерно через 40 минут непрерывного обстрела к «Скорпиону» присоединились 3 корабля. Корабельные катапульты начали забрасывать остальные части замка Пайк сосудами с зажигательной смесью. Большая часть их бесполезно разбилась о стены, но некоторые упали на крышу, которая оказалась не такой уж огнеупорной. «Как огонь возьмется, командуй возвращение кораблей на погрузку», — приказал Рон вернувшемуся Сноу. «Милорд, а вам не кажется, что это слишком жестоко?» — спросил Джон. «Что именно?» — уточнил Рон, продолжающий глядеть на довольно завораживающее зрелище обстрела замка. «Ну вот это вот все!» — вопрос явно сильно волновал Сноу. «Может и так», — не стал отрицать Рон. «Но они имеют все, что ты сейчас видишь, только за счет примерно того же, что мы делаем сейчас. Только мы пришли не за добычей, мы пришли с местью. Принесли обратно огонь и меч». Рон заметил белый флаг, которым яростно махал кто-то из окна. «Командуй прекратить обстрел», — приказал Рон. «Вун-Вун». Великан повернулся к Рону. «Прекратить огонь», — произнес Рон на древнем языке. «Кажется, они готовы сдаваться». Рон лично направился к пылающим воротам. «Мы сдаемся», — проорал один из железнорожденных, стоящий на надвратной площадке. «Выходя из замка, бросайте оружие в одну кучу», — выдвинул условие Рон. «Или оставайтесь там, грейтесь». Вернувшись к великанам, Рон принялся ждать. Со сжиганием города солдаты уже закончили, дело нехитрое. Из замка начали спешно выходить сначала нонкомбатанты, а затем и воины железнорожденных. Куча оружия росла. Рон приказал разделить их на 2 отдельные группы. Гражданских продолжили грузить на корабли, а к железнорожденным воинам Рон имел особый подход. Когда их собрали в одну толпу, он подошел поближе. «Теперь ваш черед». Пройдя вдоль толпы, он вычленил одного пленного, отличающегося дорогой одеждой и доспехами. «Назови свое имя, Адрак Хамбл», — представился железнорожденный. «Хочешь жить, Адрак Хамбл?» — поинтересовался Рон без особого любопытства. «Да», — честно ответил тот. «А ты заплатил за свою жизнь железную цену?» Рон рассмеялся Адраку в лицо и схватил его за горло. «Готов заплатить сейчас? Дайте ему оружие». Адраку вручили один боевой топор из общей кучи. Правила игры он понял, поэтому сразу же приготовился к драке насмерть. Рон извлек темную сестру и принял боевую стойку. Адрак выбрал агрессивную тактику, а может и просто не умел по-другому. Рон отразил вертикальный удар, перерубив рукоять топора и возвратным движением меча отсек часть черепа железнорожденного. «Как вы понимаете, сейчас будет проведен сбор налогов. Злостный неплательщик Адрак Хамбл не смог выплатить железную цену, поэтому умер. Каждый из вас сегодня будет биться с моими солдатами насмерть. Побеждаешь, получаешь жизнь. Проигрываешь насовсем». Рон таким образом решил провести аттестацию в собственном войске и научить бывших крестьян проливать кровь. Латные доспехи и качественное оружие давали серьезное преимущество, но если ты совсем не готов убивать, умрешь. Поединки шли до ночи, пока железнорожденные не кончились. Проверку прошли не все солдаты, но большинство. Из 800 с лишним железнорожденных осталось всего 70, ровно стольких не досчитались из солдат Рона. «Ну вот и все, отлично», — подытожил Рон, внимательно изучив строй своих солдат. «В следующий раз аттестацию пройдут остальные». Рон подошел к настороженно и обреченно глядящим на него оставшимся железнорожденным. «Передайте всем остальным креветкам и кальмарам». Он накинул их презрительным взглядом. «Рейды на север приведут к повторению сегодняшнего дня, только на другом острове. У вас не так много островов, чтобы позволять себе повторение. Даю слово, хоть один налет хоть на одну деревеньку, и я приду, и мы снова проведем сбор железных налогов». Винтерфилл, 301 год, 6 месяц, 24 день. Проблемы. Королем, даже севера, оказалось быть намного тяжелее, чем хранителем. Хранитель, почетный титул, приобретающий силу лишь в военное время, а король – это ежедневная рутина. «Всем всего от тебя надо», – жена полощет голову на предмет создания королевской атмосферы в замке, малый совет грызется между собой, перетягивая одеяло в свою сторону, никто не думает о внешних проблемах, все о себе и о себе. Польза тоже есть, реальная власть над севером. «Приказы Эдгарда выполняются неукоснительно», – сказал ставить новый замок в родниках, уже заложили фундамент. Приказал отменить по всему северу право первой ночи, оно не действует уже больше 3 месяцев. Только став королем, Эдгард получил возможность изменить север. Болтон – поганый человек, без которого он вряд ли бы стал королем. И главное, как ловко он все провернул. Использовал удачный момент, убил целого короля, а теперь его даже цареубийцей не называют. Многие благодарны доброму северянину Руси Болтону, который отвел тень войны с севера. Более того, его кандидатура даже выдвигалась на роль десницы короля, но слава старым богам, пока что идет свара за раздел власти. Есть и плюсы в этой маниакальной жажде лордов выхватить кусок пожирнее. Все хотят видеть в роли десницы себя. Благодаря тому, что Эдгард не стал никого на эту должность назначать, отдав этот вопрос на голосование, чем было выиграно время для вдумчивого подбора достойного кандидата. Правда, работу десницы приходится выполнять самому. Хорошо, что есть опыт. Малый совет заседает неполным составом, имеются только те, чьи кандидатуры уже утверждены. Лордом командующим был избран Галбард Гловер, талантливый полководец и опытный воин. Королевскую гвардию Эдгард решил не делать формальной охраной, он подсмотрел у Уизли особенность формирования его армии. Можно сделать свою профессиональную гвардию, чтобы не зависеть от вассалов, а в случае чего, должность мастера над монетой вакантна, и за нее сейчас идет настоящая борьба, так как это второй наиболее влиятельный пост после десницы короля. Дом, представитель которого будет избран мастером над монетой, серьезно усилит свой престиж. Великим мейстером Эдгард назначил мейстера Лювина, и это один из двух постов в Малом Совете, на который он собирался назначать лично. Мастером над кораблями был избран Виман Мандерли, который более известен под прозвищем «Лорд слишком жирный, чтобы сесть на коня». Он обещал создать полноценный королевский флот через 5 лет, а Эдгард обещал себе, что с позором уберет его с поста, если он этого не сделает. Мандерли одни из богатейших северян, поэтому вполне в силах Вимана сделать так, что громкие слова не окажутся просто звуком. Мастером над законами был избран Рикард Карстерк, так как пользовался уважением на севере и не особо разбирался в законах. Эддард взял с него слово, что тот в течение года освоит королевское делопроизводство. Мастером над шептунами стал Бенджин Старк, так как Эддард никому так не доверял, как родному брату. Из ночного дозора он его исключил королевским указом, дав взамен 300 отловленных уголовников. Лорд Уизли отказался даже от выставления кандидатуры на должность десницы, и вообще сказал, что в Малом Совете заседать не будет, как он выразился, недосуг. Шансов, что его выберут, вообще не было, так как на севере Уизли не любит, он стал новым нелюбимчиком окрестных лордов, заменив на этой должности Болтона, который сейчас на волне популярности. По слухам, ему даже прозвище новое постепенно прилипает, Руси решительный. Даже к Эддарду за эти годы ничего не прилипло, тихий волк не прижилось, хотя кто-то его так называет. Но в основном предпочитают звать его Недом Старком, а теперь еще и королем Недом Старком. Где-то здесь был отчет соглядатаев Бенджина о самых важных делах Севера, то есть Орвеки и Лины и его владельцы. Уизли очень опасный человек, который преследует неизвестные цели. Его колдовство уже давно бы могло быть использовано для занятия Железного Трона, не говоря уже и о Севере. Но Уизли сидит себе в своей крепости, режет рейды железнорожденных, строит новые замки. Ну да, с его-то возможностями. В отличие от Болтона, который наслаждается сейчас славой, Уизли получил только ухудшение своей репутации. Если бы Станниса убил именно он, за ним бы уже закрепилось прозвище цареубийца. Но вот этот его фактический приказ Эддарду. Хорошо, что никто не видел этого. Не будь это совершенно не по чести, пора было бы задумываться о его устранении. А если провал, насколько дольше Старки переживут стены Винтерфилла, да и должен он ему. 5 раз. Нужно его женить на какой-нибудь красивой и знатной девице, чтобы выбить из него эту хандру. Рон не пережил потерю. Он остался в ней, не найдя выхода. Но скорбит он весьма странно. Эти колы с железнорожденными, расставленные вдоль берегов соленого копья. Железнорожденных это ничему не научило, скорее наоборот, среди них стало чем-то почетным, ходить к рву Киллин. Символичный признак безрассудной храбрости и отваги. Туда теперь ходят только самые подготовленные и опытные банды, которые все чаще возвращаются с дорогими стальными инструментами, иногда с оружием, а самые удачливые умудряются утащить на своем горбу убитого воина Уизли. Эддард видел доспехи и оружие воинов армии рва Киллин. Пугающая черная латная броня, достойная самых богатых лордов и рыцарей простора. Поговаривают, будто они неуязвимы для стрел железнорожденных, а мечи тупятся об нее. Это бесценная добыча для налетчиков. Эддард, в кабинет без стука вошел Бенджин. Тебе будет интересно узнать, не томи, попросил брата Эддард, приглашающе указав на стул перед рабочим столом. Уизли взял пайк, с довольной улыбкой сообщил Бенджин. Знал, что у тебя будет такое лицо. Че что, у Эддарда чуть не раскрылся рот в удивлении, но он сумел удержаться. Уизли с войском высадился на пайке, сжег Лордпорт, затем взялся за замок и спалил его дотла, затем собрал всех пленных и устроил сбор налогов. Что за сбор налогов? Не понял Эддард, сдвигая бумаги на правый край стола и облокачиваясь на него. Уизли заставил всех пленных заплатить железную цену за их жизни. Бенджина явно забавляла мимика Эддарда. Организовал поединки со своими воинами. Из 1000 железнорожденных только 70 смогли расплатиться. Ха-ха-ха, нужно тебе зеркало завести, ты бы тоже мог посмотреть на свое лицо. Постой, Эддард не мог понять. Он высадился на пайке, сжег его и ушел, не только. Еще наполнил трюмы женщинами, детьми и стариками. Бенджин наконец-то сел на стул. Ты смог выяснить, зачем? Поинтересовался Эддард. Конечно. Бенджин достал из торбы скрученное в рулон донесение. Читай, не меньше 5000, отправлены на юг. Эддард поднял глаза на брата. Но зачем? Смею предположить, чтобы показать железнорожденным, что ждет их, в случае продолжения налетов. Да и не зверь он, чтобы женщин, детей и стариков убивать. Поделился мыслью Бенджин. Ну и вызов Эурону Грейджою. Люди поговаривают, будто Грейджой позволил себе колкости в переписке с Уизли. А он ничего не забывает. Да, он говорил. Вспомнил вдруг Эддард. Будто бы вообще лишен способности забывать. Я тебе скажу, брат, это действительно так. — подтвердил Бинджин. «Он держит все свои дела под контролем, ничего не забывает и не упускает. Мастера, пришедшие под его руку, выли первое время, а потом привыкли. Кстати, про мастеров». Эддард взял со стола пергамент. «Как думаешь, неразумнее ли будет, если заплатим золотом Уизли, а не будем нанимать мастеров?» Бинджин внимательно изучал проект расширения стен замка Винтерфилла в течение нескольких десятков минут. «А он согласится?» – спросил он, откладывая проект. «Не знаю», – признался Эддард. «В золоте он нужды не знает, к нему иссоские купцы через Белую гавань идут, лишь бы купить инструменты и оружие без людоедской наценки. Тогда что мы можем ему предложить?» Бинджин задумчиво постучал пальцами по столу. «Деньги его вряд ли заинтересуют, может, каких-нибудь материалов. Это уже интереснее». Эддард подобрался. «Чего ему не хватает? Твои соглядатай точно знают об этом. Последние полгода он скупает драконье стекло, железную руду, железноствол, амальгаму, ямчугу 2, уголь закупает, как и раньше, длинными тоннами 3. Припомнил Бинджин, прищурившись. «На книги никакие деньги не жалеет. Покупает охотно, но не все. И какие конкретно его интересуют?» — спросил Эддард. «Все, что касается магии, детей леса, великанов, валерий, географические, по тактике, флоту, про драконов». Бинджин читал об этих интересах в отчете трехмесячной давности, как раз когда Уизли объявил об официальной награде за книги соответствующей направленности. Странный выбор. Эддард, кажется, находил какую-то логику в выборе книг. «Неужели собирается куда-то ехать?» «Вряд ли», — покачал головой Бинджин. «Скорее всего, его интересы несут прикладной характер. Магия ему нужна для собственного усиления. Книги про существ ему нужны, чтобы понять, как лучше использовать своих подданных. Географию, как я считаю, неплохо было бы подтянуть каждому лорду Севера. Валерия, есть вообще кто-то, кого никогда не интересовала Валерия? Тактика, чтобы лучше управлять своей армией, это очевидно. Ну и ознакомиться с классическими приемами различных регионов, это не лишнее. Флот, как ты понимаешь, нужен был для его налета на Железные острова. Драконы, да по тем же причинам, что и Валерия. Так что, сомневаюсь, что он собирается куда-то. Да и кто вообще берет книги, чтобы потом по ним путешествовать? Умный человек», — не согласился Эддард. «Хотя ты прав, едва ли он покинет ров Кейлин надолго, сейчас смутное время. Слушай, а есть ведь у нас свиток». Бинджин задумчиво нахмурился. «Военные машины, ты про него?» Эддард понял, о чем думает брат. «Это довольно ценный труд, единственный полный экземпляр, возможно, бесценный», — напомнил Бинджин. «Он же не мог до него добраться?» — с беспокойством спросил Эддард. «Вряд ли. Нужно же знать, что ищешь». И отец закономерно опасался кражи. Едва ли Рон искал его специально, а значит, вероятно, что он готов будет взяться за дело ради такой редкой вещи. Бинджин жизнерадостно улыбнулся. «Вот и сэкономим время и деньги. Ров Кейлин разнюхивают, говоришь?» Рон потер нос. «Отслеживают каждое мое действие. Ладно, пусть развлекаются». Квайн кивнул и удалился из кабинета, а Рон начал думать. Его акция с книгами практически сразу начала приносить свои плоды. Так как он платил золотом, причем щедро, всякие лорды и зажиточные горожане начали тащить ему различные, порой довольно редкие книги. Он с первых строк понимал ценность книги, поэтому платил всегда по истинной полезности. Например, неестественную историю Септона Барта Рон оценил в 30 золотых, так как почерпнул из нее ряд полезных теорий о драконах. А за бои на ступенях, обозрение недавнего кровопролития, заплатил всего 4 золотых дракона, так как она была полна личных пространных размышлений автора, не относящихся к сути дела, еще и ангажирована в пользу ланнистеров. За историю бойцовых ям Мерина Рон заплатил 10 золотых, так как чтиво оказалось увлекательным и расширяющим кругозор. Справедливость и несправедливость на севере. Приговоры троих властителей из дома Старков дала Рону возможность получше понять, насколько тяжким преступлением является нарушение закона гостеприимства. Можно сделать вывод, что это хуже убийства во 100 крат. Лучше прослыть массовым убийцей с маниакальной депрессией, чем нарушителем этого закона. Удивительно, как много у различных лордов имеется ценных книг. Для Рона, лорды же считают, что золото ценнее. Идиоты. Письмо, милорд, из Винтерфилла, — сообщил мистер, вошедший после стука. «Давай». Рон был относительно свободен, текущие дела не требовали перманентного контроля. В письме король Эддард предлагал взяться за расширение Винтерфилла, а взамен ему дадут 20 тысяч золотых драконов, что очень смешно, и «Военные машины», «Валерийская рукопись», что очень и очень интересно. В библиотеке Винтерфилла он такого точно не встречал. Также обещалось еще две книги «Пути усопших», которую Рон долго искал и не нашел, а также «Возражение на неестественное». Обе книги Рона интересовали, но не так, как «Валерийские военные машины». Валерийцы точно не были дураками повоевать. Правда, они большую часть боевых задач решали драконами. Будет очень смешно, если книга про драконов и их применение в осадах. Рон знал, как применять драконов в осаде. Сжигаешь к Мордреду стену, которую собираешься атаковать, атакуешь. Конец осады. Работа в Винтерфилле рутинная, Эддард обещает, что навезут нужные валуны, Рон нарежет из них камни, затем выложит из них крепостную стену. Знает, чем заинтересовать. Рон подвинул к себе бумагу и пищи и принадлежности. Примечание. 1. Когда объект подвергается пропорциональному увеличению размеров, его новый объем будет пропорционален кубу множителя, а новая площадь его поверхности пропорциональна квадрату множителя. Короче, при увеличении, скажем, шлема в 2 раза, его масса увеличится в 8 раз. Скажите спасибо Галилео Галилею, что он в 17 веке открыл такую подлую вещь, как этот закон. До этого люди вообще не подозревали о существовании такого ограничения и верили, что колосс Родосский мог стоять на расставленных ногах. Ирл-колосс смог стоять только по стойке смирно, иначе развалился бы к дьяволу. Впрочем, один землетряс, и нет у колосса, как показала история. 800 лет он лежал никому не мешая, пока не приехал один еврей и не выкупил его на переплавку. Такая история. Бравосский титан тоже фантастическая тварь, так как закон должен работать и против него, но по каким-то неизвестным причинам титан стоит на расставленных ногах и продолжает пугать своими яйками проплывающие под ним корабли. 2. Ямчуга, старинное название селитры. 3. Длинная, большая, тонна, 1016 килограмм. https://www.youtube.com/watch-timitsantinui=8amp-v=cptzc81ya. Эта песня вдохновила меня на эту главу. Так-то я не собирался писать сегодня, но она не оставила мне выбора. Глава 19. Рулетка и штангенциркуль. За нарушение закона военного времени, приговариваю вас 8 к смерти. Рон дал знак дисциплинарному подразделению. Специально обученные солдаты позбивали чурки под висельниками, 8 приговоренных задергались в конвульсиях. Насильники и мародеры. Во время зачистки Лардпорта, они решили воспользоваться сложившейся ситуацией в личных интересах. Кто-то украл золото, а кто-то решился на удовлетворение похоти. Насильников схватили сразу, а вот мародеров уже на кораблях. На удивление Рона, их оказалось всего 8, что приятно удивило. Это значит, что доведение ордера воинской службы налажено на должном уровне, и даже самые тупые поняли значение пункта при объявлении военного положения. Наказание за совершение военных преступлений от пункта 11 до пункта 17 включительно заменяется на смертную казнь. Эта врожденная беспросветная тупость толкнула их на совершение преступлений, прокомментировал Рон предсмертные конвульсии военных преступников. Вам платят достаточно, чтобы ни в чем не нуждаться. В Лондоне есть бордель, где на ваши жалования можно хрен стереть. И стали ли эти олигофрены богаче или удовлетворение? Они болтаются в петлях. Стоило ли оно того? Рон подошел к посиневшему Бодрику Сноу, бастарду, бесплатно отданному не самым богатым рыцарем Сиганом из родников, в армию Рона. Пусть ублюдок и умел хорошо махать мечом, но за членом своим уследить не смог. Вижу, что ты очень сожалеешь. Рон покачал головой. Но сейчас ты работаешь наглядным примером для остальных, поэтому ничего не могу поделать, придется тебе медленно задохнуться, ублюдок. Виселицы применили короткие, поэтому приговоренные сейчас медленно задыхались. Считанные дюймы между жизнью и смертью, философски заметил Рон, имея в виду малое расстояние от ног висельников до земли, а затем развернулся к наблюдающим за казнью солдатам. Ордер одинаков для всех, не нарушайте его, не окажетесь на их месте. В ордере четко прописаны все требования, предъявляемые к несению службы, подробности ее организации, взыскания и поощрения, детали организации караульной службы, субординация, единоначалие, нормы довольствия, оснащения, знаки отличия, инструкции к организации подразделений, сигналы и многое другое. Все это было напечатано на бумаге и выдано командирам подразделений. Рон руководствовался уставами магловских армий своего мира, за основу взяв уставы Национальной народной армии ГДР и Советской армии СССР. Почему именно из них? Потому что две этих армии неустанно готовились к войне против половины мира и имели на тот момент самые актуальные воинские уставы. В принципе, с их помощью можно было создать армию в любых условиях, где есть ресурсы и потенциальные солдаты. А устав британской армии, конечно, тоже неплох, но он требовал создания пропасти между солдатами и офицерами, что несло в будущем свои негативные эффекты. Британская империя могла себе позволить подозрительные потери офицеров, которые, к тому же, обучаются за свой счет и платят бешеные деньги за офицерские патенты. Рон же себе такого позволить не мог. Также, старая британская армейская система сфокусирована на создании из солдат бессловесных машин, безинициативных, выполняющих вообще любые приказы, даже преступные. Про новую Рон не особо интересовался. А в уставах НАИСа принцип единоначалия ставится в подчиненность принципу законности, то есть подчиненный имеет право на оценку приказа и, в предусмотренных случаях, не выполнять его. В будущем это избавит Рона от целой серии проблем и ограничит офицеров, так как они будут знать, что преступный приказ могут и не исполнить. Да и вообще, офицеры в НАИСа не являлись кастой, куда простому человеку путь заказан, что очень хорошо просматривается в уставах. Поэтому Рон наступил на горло своему патриотизму и выбрал соответствующие уставы. Офицеров пока Рон не готовил, обойдясь повышением до командных должностей соображающих солдат с лидерскими качествами. Да и не требует нынешнее воинское дело высшего образования, так как средства ведения войны сейчас примитивны, а тактику он им и так дает раз в неделю, на тактических играх каждую пятницу. Там Рон разбирает с командирами взводов и рот различные исторические битвы, происходившие не так давно, а также моделировали на их основе возможные битвы будущей войной против южан. Сегодня он уезжает в Винтерфилл, выполнять королевский контракт на строительство крепостных стен. С утра закончился суд над военными преступниками, который Рон решил провести с помпой по всем правилам. Подготовка заняла больше времени, чем сам суд, зато до всех дошло, что ордер воинской службы не является сборником анекдотов. «Все готово», — осведомился Рон у Квайна, стоящего возле походного обоза. «Да, милорд», — кивнул глаз колдуна дракона. «Присматривай за крепостью», — попросил Рон и забрался на коня. Выдвинулись через несколько десятков минут. Путь не самый далекий, еще и по ровной дороге, поэтому добраться должны скоро, если каких-нибудь ничто так не случится. «Через 4 дня, пора пересаживаться на магический транспорт», — подумал Рон, слезая с коня. Объективные причины этого не делать были, но теперь, после тотального отбития задницы, они уже не казались такими уж объективными. Первая причина – не хотелось подсаживать местных на иглу магического творения. Рон прекрасно понимал, что магия затормозит, а то и остановит любой прогресс, и обратно на техническое развитие они пересаживаться будут очень долго и тяжело, если будут вообще. Этому миру сказочно повезло, что магия начала уходить, задерживаясь лишь в багрящих. Вторая причина – жаль было людей. Самодвижущиеся повозки станут предметом охоты, будут собираться армии разбойников, чтобы завладеть чем-то подобным, так как они бесценны. Даже если Рон не станет использовать их для торговли, а лишь для военных целей, все равно охота начнется. Сейчас и так все работает прекрасно, логистика отлажена, лошади отлично справляются с возложенными на них обязанностями, острейшей необходимости вводить быстрые кадиллаки нет, хотя, если только для внутренних рейсов. Таким образом Рон, благодаря отбитию задницы о седло, решил, что можно пренебречь причинами и изготовить хотя бы пару десятков самоходных телег. А что мешает соорудить только личный транспорт? Пришел вдруг в голову вопрос. Но Рон знал себя, понимал, что не остановится на одном экземпляре. Да и, если честно, можно организовать настоящий сверхприбыльный бизнес, продавая небольшие партии в ИСОС. Богатеев в ИСОСе навалом, главное поставить торговый дом, скажем, в Браавосе. А дальше дело техники. Предложение непременно родит спрос, главное озаботиться рекламой. В замке его встретил лично король Севера, видимо это должна была быть большая честь. «Здравствуй, твое величество», едва-едва склонил Рон. «Времени нет, надо успеть еще кое-что сделать, поэтому лучше сразу укажите фронт работ». «Здравствуй, лорд Уизли», — приветствовал его Эддард Старк. «Что-то происходит. Завтра все прояснится». Рон огляделся. «Где чертеж?» «В моем кабинете». пройдем». Эддард верно понял настрой Уизли. Рон быстро пробежался глазами по чертежу, надежно зафиксировав детали в памяти и направился наружу. Материалы были заготовлены заранее, как и было обговорено. Рон тут же взялся за работу. Споро разрезая камни на здоровенные кирпичи, он тут же укладывал их на приготовленную деревянную платформу. Когда на платформе была выстроена башня из 40 блоков 3 на 3 метра, Рон перенес их к уже отрытым ямам под фундамент. Вздохнув, он занялся быстрой и громкой стройкой. 12 часов непрерывной работы, южная часть стены закончена. Вечером Рон засел в багарище и начал резать железноствол. 3 часа кропотливой работы, половина которой прошла при свете факелов, и перед Роном стоит цельнодеревянный макет мотоцикла, а конкретно BMW R1100R. Сам Рон его только видел, но приобрести не успел, так как в наличии мотосалона имелась только презентационная модель. Модель очень удобная, а если оббить сиденье какой-нибудь нормально амортизирующей тканью, то вообще идеал. Вместо бензобака и двигателя Рон соорудил багажник, а двигаться мотоцикл должен за счет расположенных в кормовой области движителей. Предусмотрено 4 скорости, которые можно переключать движением ноги. Колеса изготовил из кожи, в которой накачал телекинезом избыточное давление. Так как по снегу Рон ездить не собирался, то для крепления лыжи пазов не предусмотрел. Ночью тестировать мотоцикл он не стал, так как очень легко разбиться насмерть. С утра, поздоровавшись с Эддардом, облачившись в доспехи, Рон выкатил из багажника мотоцикл, чтобы протестировать своего нового коня на большой дороге. Включив первую скорость, Рон первым делом свалился с дернувшегося вперед мотоцикла. Догнал он его только через 300 с лишним ярдов, где он скатился в кювет. Следующую попытку Рон предпринял уже в движении. Рывок получился заметно слабее, поэтому он с возрастающей эйфорией поехал вперед. Отличие от тех поделок, которые он соорудил дозорным во время их путешествия к стене, заключалось в более мощных, 4 тщательно начертанных рунных движителях, иной конструкции, наличием кожаных колес и вообще большей тщательностью и любовью изготовления. И то, даже при малой скорости тех изделий, один дозорный все же умудрился разбить вверенную машину об дерево. Рон вспомнил обстоятельства того путешествия. Они тогда были Саши, счастливы, несмотря на суровый климат, опасность края и вообще чрезвычайную напряженность обстановки. Мордрит подери, заныло в груди. Произошедшего он никогда не простит, ни себе, ни другим. Пусть и красная жрица получила сполна и даже чуть больше, но главный виновник все еще сидит в своей клетке и продолжает строить козни. Руны укрепления сделали и без того феноменально крепкий железноствол прочным, как сталь. Рон поколесил по королевскому тракту, проверил управляемость, переключение скоростей. На 4-й скорости по таким дорогам лучше ехать только в крайнем случае, так как глаза слезятся, а сам мотоцикл превращается в стремительный, почти неуправляемый болид. Так прозеваешь момент, врежешься в фуру дальнобойщика, то есть в мамонта. И все, конец истории. Вернувшись в Винтерфилл, Рон обнаружил королевскую делегацию, идущую в его сторону. «Что это, Рон?» – без официоза спросил Эддард, изрядно удивленный. «Это BMW R1100R, мой новый конь», – представил Рон свою новую гордость. «Как он движется?» Архимейстер Лювин тоже присутствовал в составе делегации. «Магические движители», – объяснил Рон. «Я лично зачаровал этот художественно обработанный кусок дерева, превратив его в мотоцикл. Больше никаких натертых задниц и бедер. И какова его скорость?» Эддард взял себя в руки, навесив на лицо свою фирменную беспристрастную маску. «Так, на максимуме выдает около 8 лошадиных средних скоростей, то есть за час он преодолевает не меньше 100 миль. Сколько? Это уже мастер над законами, Рикард Карстерк. Но на такой скорости он плохо управляется, поэтому лучше ехать на первой-второй скорости, это около 20-40 миль за час», – посчитал нужным упомянуть Рон. «За сколько продашь его?» «Мастер над кораблями, Виман Мандерли, главный экономический противник Рвакилин, он не продается», – покачал Рон. «И это не потому, что мы с вами конкурируем за рынок. Это мой мотоцикл, я могу сделать много других таких же, но конкретно этот, мой». «Хорошо», – кивнул Виман. «Тогда, может, сделаешь партию и продашь мне? Ты бы не забывал, что в футе от тебя король стоит», — напомнил потерявшему берега Мандерли Рон. «Он слышал, что на севере считается, будто нет вассала у Старка вернее, чем Мандерли, которым когда-то давно Старки разрешили вообще существовать, не став отбирать у них Белую Гавань. Мандерли не забывают об этом. Но конкретно этот, когда потенциальная прибыль в его голове пересекла отметку 1000%, забылся. «Простите, ваше величество», — склонился перед королем в поклоне его жирнейшество Виман. Старк кивнул, говоря этим жестом: «Сейчас я тебя прощаю, в последний раз».